«А разве одной не хватит?» Наофуми вопросительно посмотрел на рыжую красавицу. «Герой сама». Майн давила на Наа одним только взглядом. «Ничего не попишешь, когда на тебя так смотрит девушка, а, Наа, тогда одну комнату на двоих и одну на одного. Да-да, запишем за вами, владелец гостиницы, потирая руки, проводил нас к своим номерам. Цена по умолчанию стандартная и всегда основывается на количестве людей. Оставив вещи, мы пошли ужинать в таверну на первом этаже гостиницы. За блюдо с нас сняли еще 20 медных монет, так как мы решили взять ужин подороже классической еды авантюристов. Сегодня мы охотились здесь». Наофуми разложил карту на столе и беседовал с Майн об окружающих столицу территориях. «Пока что, у нас нет ничего такого, что дало бы преимущество перед другими героями. В будущем я точно стану сильнее этой троицы, тогда-то и ткну их носом в их собственную ошибку. Недооценить меня. Многие опытные и талантливые воины, о которых ходили легенды и которым посвящали свои песни барды, поплатились за это своей жизнью либо своей гордостью. И ткну я их так, что нос еще долго будет болеть. Мы хотели опередить их, в первую очередь, изучив местоположение убежищ сильных монстров. Поэтому Наа попросил Майн объяснить мне, что где в окрестностях города находится». «Да, правильно. До этого ты что-то говорила, а если зайти немного дальше, это случайно не об этом лесу в нескольких минутах ходьбы от лугов?» Подключился я к разговору. «По этой карте можно получить некоторое представление о географических особенностях этой страны. Там, значит, дорога, огибая замок с лугами, ведет в лес, а там у нас горы и река вдоль границы карты. Так как карта эта большими размерами не отличалась, то деревень, которые должны быть дальше, я не видел. Как и следовало ожидать, за лесом карта заканчивалась. Соваться туда, не зная монстров впереди или безопасный путь, самоубийство. По крайней мере, сейчас, да, этого нет на карте, но в лесу есть деревня под названием Рют. Это наше следующее место назначения». Майн ткнула пальцем в наспех намалеванные подобия деревьев на карте. «Хаем, любопытно», Наа отметил точкой, где примерно расположена деревня. «Еще возле деревни есть подземелье для новичков». «Подземелье. Это отличная возможность для роста», — удовлетворенно кивнул я. «Подземелье или, по-игровому, данжи. Когда дело доходит до онлайн-игр, там, кроме как крошить монстров и собирать добычу, делать совершенно нечего. На большую награду рассчитывать не приходится, но для подъема уровней героев это место подходящее». «Ясно». Не то чтобы Наа был удивлен, в конце концов, он тоже геймер, пусть и не такой заядлый, как мы с той троицей. «И еще мы отлично снаряжены, а с превосходной защитой героя щита сам это будет словно легкая прогулка. Пожалуй, ты права, Майн. С Наофуми вряд ли кто-то там способен составить нам конкуренцию. Ахо, ну спасибо. Я учту это». Наофуми что, застеснялся? Возможно, он редко общался с девушками. «Ну, многого от закрытого в себе парня вроде него ждать не приходится». «Да ни за что. Кстати, герой сама, почему вы до сих пор не притронулись к своему вину?» «И правда, Наофуми, я еще не доел, но уже допил вино, оно тут добротное, хоть я и предпочитаю более сладкие сорта. К еде полагался стакан вина, но он до сих пор еще не сделал ни единого глотка». «А, ну вот так, не пьешь?» Я вопросительно посмотрел на него. «Вот как, но ведь от одного стакана ничего не будет?» — с каким-то разочарованием спросила Майн. «Нет, ни капельки. И тебе, Витя, не советую, ты еще слишком молод», — герой щита перевел взгляд на меня. «Я старше тебя в 300 раз, думаю, мне можно». Как-то слишком уж резко ответил я. Видимо, факт того, что в мою историю не поверили, задел меня сильнее, чем ожидалось. «Наа», — посмотрела на героя щита Майн. «Нет, не сегодня, уж точно». «Эй, ладно», — отвернулась она от Наа. «Чего уж там». Я протянул руку, чтобы забрать стакан Наофуми, и пригубил его порцию. София понуро смотрела на Наофуми. «Ну, спасибо за то, что помогла определиться с планами на завтра. Я тогда пораньше лягу». С этими словами Наофуми поднялся в свой номер. «Ага, увидимся завтра. Спокойной ночи, герой сама». Попрощались мы с Наофуми. Закончив с едой, я взглянул на Майн, которая крутила в руках пустой бокал. «В таких случаях я обычно спрашиваю у девушек». «Да, пустой бокал, грустное зрелище. Надо исправить, вопрос только в том, белое или красное». С улыбкой и нарочито вычурно обратился я к Майн. В ответ та рассмеялась чистым, звонким смехом. «На ваш вкус, хозяин», — умело подыграла мне София. несмотря на мое желание, еще одну бутылку мы не заказали, приятно поболтав еще с полчасика, пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по номерам. Теперь время для логических выводов. Берем в расчет ее резкое изменение своего выбора, она держалась немного скованно, но изо всех сил старалась скрыть это. Плюс еще тот нервный смешок, иногда проскакивающий в нашей вечерней беседе. Хм, была бы она просто немного странной, я бы мгновенно это заметил, скрывать малейшие колебания эмоций от меня практически невозможно, но делать это настолько умело, подозрительно, с такой радостью присоединиться в отряд к красивому и сильному герою, чтобы потом уйти к двум отщепенцам. Вдобавок, она слишком сильно натянула свою непринужденность. В компании двух парней, только узнавшая их девушка не будет так себя вести. Она что-то скрывает, чутье буквально вопит. Шепотом подвел я итог. Наофуми уже спал. Я разделся, положил свое снаряжение рядом с кольчугой Наофуми, а свою долю наших средств поставил рядом с кроватью. Только сейчас, заметив, что кобура с меня не снимается, я перевесил ее за спину, чтобы не мешало спать, и улегся на мягкую постель. И все же, прекрасный мир, сказал я сам себе и рассмеялся, вспомнив старые добрые времена. Мимо моей комнаты прошло двое людей, похожих голосами на Матеису и Ицуки. Эти ребята тоже ночуют здесь. Я протянул руку и погасил лампу. Сейчас еще относительно рано, но лучше попытаться заснуть. Бзынь-бзынь. Что это за звук? Пьяные в таверне все еще шумят. Шарк-шарк. Жарко, и одежда за что-то зацепилась. Деревянные кровати плохо обструганы. А, как холодно. Витя, черт подери, вставай. Быстро же я заснул вчера. А сейчас солнце уже довольно высоко. По ощущениям, где-то 9 утра. Чего он разорался? Чего? Я с недовольством глянул на него. На Наа было только нижнее белье, как и на мне. Я что, во сне разделся? Выражение его лица. Я осмотрел кровать на предмет одежды, которую я, предположительно, снял во сне. Странно. Она не здесь. Мой доспех, который я повесил на стул, его тоже не было. Понял, забавно. Понимаю, без проблем жить скучно. Кошель с серебряными монетами тоже пропал с пола возле кровати, как и моя старая одежда. Бодрит не хуже кофе. Есть зацепки? Я перевел взгляд на взволнованного героя щита. Понял, да, давай быстрее, надо идти к Майн, а потом выяснять, что случилось. И так понятно, что случилось. У этой гостиницы серьезные проблемы с безопасностью. Мне интереснее, кто будет отвечать за это. Бам! Наофуми выбежал из номера и постучался в соседнюю дверь. Я, задумавшись, шел за ним. Майн, у нас проблема. Наши деньги и снаряжение. Бам-бам-бам. Как бы Наа ни стучал, Майн не выходила. И тут со стороны коридора послышался приближавшийся топот множества ног. Повернувшись на звук, мы увидели, как к нам подбежали рыцари из замка. Оружие наголо, арбалеты взведены. Плюс они наверняка знали, куда бежать, хотя о краже никто не мог сообщить. «Вы, ребята, стражники из замка, пожалуйста, выслушайте меня». Голос Наофуми выдавал его отчаяние. «Майн, лучше бы мои опасения не подтвердились, иначе у тебя будут проблемы, и у нас тоже. Вы, герои щита и огнестрела, верно, это мы». Я шагнул вперед. «Король требует вашего немедленного присутствия. Мы сопроводим вас к замку». В их голосе звучал холод, от которого становилось неспокойно. «Наа, тебе нет причин мне довериться, но сейчас же выбивай то окно и прыгай». Я шепнул герою щита план ближайших действий, сперва пренебрежительно отвернувшись, чтобы не выдать своих намерений страже. «Ты чего? Подожди, требует нашего присутствия?» «Нет, это я требую, я жертва ночной кражи». Не успел Наа договорить, как. «Идем сейчас же». Рыцари ринулись на нас. Я был готов. Схватив Наофуми под подмышки и подсев под него, я вложил весь свой вес в бросок. Наа куда тяжелее меня, да и это тело еще далеко до идеальной формы, но все же слабостью или нехваткой скорости я никогда не страдал. «Эй, больно же, хотя бы выслушайте меня», — запротестовал Наофуми. «Черт, хватит орать, лучше думай, как приземлиться». Выдавив спиной дешевенькое старое окно, Наофуми кубарем полетел с 4 метров на песчаную землю. «Ну, он герой щита, ему не страшно. Пытаются сбежать, схватить их. Я не могу сражаться с такой толпой. Однако, доспехи рыцарей до ужаса тяжелые, они не смогут догнать меня». Или под ножкой толчок, один из стражей упал на спину, явно не ожидая настолько быстрого сопротивления. «Теперь он не сможет встать, и я встал. Чертов волшебный мир», — думал я, перекатываясь отточенным движением по земле, чтобы смягчить падение. Рыцари схватили меня за руки и повели силой. Я не сопротивлялся. Мда, пусть я и двигался быстрее, все равно не бегают закованные в доспех люди с такой скоростью. Мы до сих пор в нижнем белье. Что за обращение? Мы с Наа дали дёру, куда глаза глядят, и смогли бы убежать, если бы только знали город. Как итог 10-минутной гонки. Мы, босые, грязные и поцарапанные, сами загнали себя в тупик, войдя в не тот двор. Где же Майн? Вздохнул Наофуми. Нашел, о чем беспокоиться. Рыцари отказались нас слушать, так что весь город лицезрел, как известных героев тащит в замок дворцовая стража. По мере приближения к замку, я стал все чаще ловить на себе такие взгляды, словно совершил что-то ужасное. Отлично, снова ложные обвинения. Мы остановились рядом с замком, после чего рыцари выстроились кругом, наставили копья и отконвоировали нас до тронного зала. В этой огромной комнате со сводчатыми потолками, резными колоннами и роскошными гобеленами я лицезрел дуэт из недовольного короля и его министра. «А еще, Майн!» — крикнул Наофуми. Картина проясняется. Эх, я ведь чувствовал, что так и будет. Ицуки, Рен, Матеису и их спутники тоже собрались здесь. Как только Наа окликнул Майн, та спряталась за Матеису и уставилась на нас. Че, что с вами такое? Наа оторопела, оглядел остальных героев. Каждый таращился на нас, будто мы какие-то преступники. Может, я и злодей, но в этом мире я еще ничего не успел натворить, так что отстаньте от меня. Ты правда не понимаешь? Ответил вопросом на вопрос Матеису, приняв величественную позу. «Да давайте же быстрее, мне надоело ждать. Стой, это кольчуга». Этот ублюдок Матеису носил отнятую у Наофуми кольчугу. «Что за херня? Одна из спутниц этого чмошника носит мою кожаную куртку и штаны. Даже так, так это ты тот ночной вор», — озвучил мои мысли Наофуми. «Какой к черту ночной вор? Вот уж не думал, что ты такой подонок». «Подонок, а чем ты?» В ответ весь тронный зал словно заполнился зловещей атмосферой действующего суда. «Отлично, просто отлично». Я чувствовал, как нарастает паника и негодование, молча глядя на Матеису. «Какие обвинения предъявлены герою щита и герою огнестрела?» Заговорил низким басом министр, наподобие высшего судьи. «Обвинения? За что именно и по какому праву? Меня это и вправду интересовало». «Шмык, ик, герой щита сама и герой огнестрела сама вчера напились, ик, те тогда они ни с того ни с сего ворвались в мою комнату, поддавшись своим животным инстинктам, и набросились на меня, ха», искренне недоумевал Наофуми. Я фыркнул настолько громко, что на меня вновь обратил свой недовольный взгляд король, оставивший мой вопрос без ответа. «Разумеется, я способен на такое, более того, я бы не отказался от такого контента». «Насилие всегда привлекало меня не меньше, к примеру, творчество». Герой щита сказал: «Ночь еще только начинается», и яростно пытался сорвать с меня одежду, обвинила Наа, рыдающая за спиной Матеису Майн, указывая на нас пальцем. Я до смерти испугалась, а герой огнестрела со смехом попытался схватить меня. А когда я с криками выбежала из комнаты, тогда Матеису сама появился и спас меня. Интересно, только и мог сказать я. Играет она на удивление хорошо. Может, сейчас не время для этого, но настолько умелая ложь не может не вызывать восхищения. Вчера вечером, попрощавшись с Майн, я сразу пошел спать. О чем ты говоришь? Вчера после ужина я отправился прямо в постель, попытался отгородиться от обвинений Наофуми. Прекрати пичкать нас ложью, ублюдок. С чего, по-твоему, Майн так плачет? Сорвался на крик Матеису. Ты-то с чего ее защищаешь? И вообще... «Откуда у тебя моя кольчуга? Вы ведь виделись впервые друг с другом только вчера?» Отчаяние в голосе Наофуми резко пропало. Теперь я слышал лишь негодование и раздражение. «Ну, вчера я наткнулся на Майн со стаканом какого-то спиртного в таверне. Мы разговорились, и она отдала мне эту кольчугу в подарок. Еще интереснее. Так, так, дополним картину еще одним фрагментом. Как ни посмотри, это была кольчуга Наофуми». Конечно, есть вероятность, что Майн купила ее на свои деньги, но какое странное стечение обстоятельств, когда у Наа исчезла, у Матеису она тут же появилась. Вдобавок, еще и кожаная защита у его спутницы. Нет, я пытался оправдать их, я приложил немало усилий, чтобы увидеть другой вариант развития событий, но история Матеису, наглая ложь, и я должен убедить в этом короля. Нет, не получится. Этот зажравшийся тиран-деспот упивается безнаказанностью. Встречал я таких правителей. Эффективнее пытаться объяснить прикладную математику скале, чем переубедить этого клоуна. Ваше Величество, вам стоит знать, что нашу комнату этой ночью обокрали, и все в ней пропало за исключением этого щита и моих кобур с пистолетом. Будьте добры, найдите и арестуйте преступника. Я смягчил взгляд и повернулся лицом к разгневанному королю. Молчать, изверг, рявкнул король, проигнорировав мою просьбу. Ты вероломно попытался изнасиловать гражданина моей страны, варвар. Не будь ты героем, я бы приказал казнить тебя на месте. Это огромное недоразумение. Мы не делали этого. Тут же запротестовал Наофуми. К сожалению, все присутствующие уже признали нас виновным, даже не дождавшись начала суда. Я чувствовал, как меня бьет дрожь от раздражения, при этом все мое естество содрогалось от злости и ощущения чудовищной несправедливости. Что за херня происходит именно со мной каждый чертов раз? Неужели нельзя хоть немного отклониться от канона? Я уже понял, что за херня, но почему все именно так? Несмотря на века позади, я все еще могу чувствовать, так как всеми силами старался не очерстветь и не лишиться человечности, и сейчас я чувствую, как меня раздирают чувства злобы и негодования. Я ничего из этого бреда не совершал, почему я должен подвергаться таким оскорблениям? Ладно, ладно, возможно, есть еще шанс, что это все недопонимание. Я посмотрел на Майн, в ответ она удовлетворенно высунула язык. Все смотрели только на меня, никто этого не заметил. Да, кто был прав? Я был прав. Я посмотрел на Матеису и почувствовал, как стремительно глаза застилает ярость. Ты, так это ты решил спихнуть на меня несуществующее преступление, чтобы забрать деньги и экипировку? Выкрикнул я, ткнув пальцем в сторону Матеису. Я и сам удивился тому, что могу так громко говорить в таком положении. Ха, да что ты несешь, насильник? Матеису укрыл Майн своим телом, всячески изображая героя, благородного спасителя несчастной жертвы. Не еби мне мозги. Вы, небось, с самого начала положили глаз на мои деньги и договорились со своими союзниками о том, что потратите их на экипировку. Уже вскричал Наофуми, я физически ощущал его гнев. Похоже, Майн, желавшая стать спутницей Матеису, в тот день нашептала ему на ухо этот план. Поскольку Наа, полный лузер с одним только щитом, а я жалкий лжец, не знающий этого мира, они договорились использовать нас, чтобы мы купили ей всю экипировку. А когда я потратился ей на все необходимое, она схватила мои деньги, провернула схему жертва и спаситель, настучала на меня королю, и вот он уже избавляется от меня и Наофуми. Неплохой, действительно неплохой план, достаточно подлый, чтобы сойти за одну из моих идей, а это отнюдь не комплимент. Какие же вы подонки, если, даже попав в параллельный мир, так обращаетесь со своими друзьями. Это точно, даже я, пожалуй, не смогу посочувствовать. Рен и Цуки ни секунды не сомневались в том, что я виновен. Понятно, возможно, они тоже с самого начала сговорились, потому что им не хватило ума понять, через что я прошел, не хватило воли смириться с тем, насколько я опытнее и лучше них, потому что я слаб, потому что бессилен. Они собирались воспользоваться мной ради собственной выгоды. Так, так, да, ублюдки, мрази, куда бы я ни пошел, всюду всплывают такие грязные черви. Эти жалкие, никчемные существа, недостойные даже смотреть на землю, по которой я ходил. Я ненавижу вас. Меня настолько трясло от гнева, что тяжело было думать. Я называю это состояние закипающая во рту слюна. Да с самого начала никто в этой стране даже не пытался поверить в меня. Все считал меня псевдогероем, жалким подобием, недогероем. Да пусть этот дьяволом забытый мир катится ко всем чертям. Ладно, мне уже плевать. Просто верните нас уже в наши старые миры и призовите себе новых героев. Наофуми трясся от бессильной злобы. Единственное, что я ощущаю кроме злобы в данный момент, понимание к Наофуми. Но это чувство тут же отступило под новой волной ярости. Параллельный мир? Ха, какого хрена я должен проходить через это в параллельном мире? Убегаешь, когда прижали. Вот же ничтожество, Рен. Сучий Ноктис, ты меня с самого начала не взлюбил. Какой же ты мерзкий, строишь из себя крутого, а на деле ты такой же червь, как и все остальные. Действительно, попытаться насильно навязать свое общество девушке вместо того, чтобы выполнять обязанности, это, Ицуки. Ты вообще заткнись, мелкий, убогий подлиза. Стараешься казаться ангелочком, а что в итоге? А, правильно, ты, поганый кусок дерьма, я тебя ненавижу, давайте, уходите. Никому не нужен такой ушлепок среди героев-товарищей. И уж тем более не нужна нам эта неудачная пародия. Гахаха, Матеису, ты хуже всех. Насколько же ты прогнил? Ты не достоин даже пыток от меня, не то что смерти, об такого выродка даже руки пачкать не буду, растопчу тебя. Еще и ухмыляется. Вы с самого начала не взлюбили меня, ладно. Вы не ставили меня всерьез и не верили моей истории, пусть так, подставили меня, так как изначально положили глаз на мой слегка увеличенный стартовый набор денег, да какая разница. Я тяжело дышал и медленно опускал голову, говоря все тише и тише. После резко поднял ее и вскричал на всю залу, но никто, ни одно гребаное существо, независимо от мира, где оно живет, не имеет права преуменьшать мои заслуги. Я прошел и добился столько всего, что вы с вашим жалким, атрофированным подобием мозга не сможете понять, вы меня недостойны. Наофуми посмотрел на Рина, Матеису и Ицуки, готовый поубивать всех троих. А да, я разделяю твое желание. Мое путешествие в параллельный мир должно было приносить радость, но они все испортили. Эти трое, еще эта сука Майн, стоит ухмыляется, а стоит кому-то глянуть на нее, тут же обливается слезами. Ну ничего, со мной ты и правда будешь обливаться слезами, а изнасилование покажется тебе мечтой всей твоей жизни. Вот черт, я и раньше был жесток, но сейчас во мне проснулся настоящий садизм, рот наполнился слюной с кровавым привкусом. Стоило мне представить, что я буду делать с этими уродами. Хорошо, теперь отправьте меня уже в мой мир, рявкнул Наофуми. Король сложил руки на груди и протянул. Как бы я ни желал отправить обратно несостоявшихся героев, способа сделать это нет. Наши исследователи сообщают, что призвать новых героев можно лишь после того, как погибнут все старые. Че, что вы сказали? Какого? Н не может быть. Растерянно ответили остальные трое героев. Путей назад в ваши миры не существует, для меня это смерть, но я испытываю сильнейшую антипатию к суициду и всему, что с ним связано, то есть я не могу вернуться домой, да какого хрена вы несете, взревел Наофуми, эй, прекрати сопротивляться, Наофуми в порыве ярости начал раскидывать окружающих нас рыцарей, не рыпайся, один из них нанес мне удар, после которого я тут же сложился, несмотря на то, что я не лез в драку. Как бы я не был зол, это непрофессионально. Наофуми же они свалить не могли, один из рыцарей ударил героя щита, но урона не нанес. Зато сам рыцарь, судя по тому, как он схватился за руку, боль почувствовал. Я знал, что так и будет, верно. Но было бы скучно просто сбежать вчера вечером, теперь и расплачивайся за желание развлечься. Итак, король, каково наше наказание? Разминая затекшую от удара руку, произнес Наофуми с отчетливым льдом в голосе. «Поскольку сейчас вы – наше средство для противостояния волнам, я не могу обвинить вас, но все граждане моего королевства уже знают о вашем преступлении. Это станет для вас наказанием. Даже не думай найти хоть какую-нибудь работу в моей стране. Ха-ха, спасибо вам за снисходительность», – прорычал я, стремясь прожечь короля взглядом. «Значит, он сказал мне, чтобы я повышал свой уровень и готовился к волне. Через месяц волна призовет вас двоих, герои щита и огнестрела, какими бы преступниками вы ни были, вам не удастся сбежать от своей миссии, я знаю, потому что я слабый и все такое, время мне дорого, знаете ли», вновь перешел на крик Наофуми. «Дзынь, это что, эй, ты этого хотел, не так ли?» Наофуми достал мешочек с серебряными монетами и бросил его в лицо Матеису, видимо, он немного припрятал в щите, умно, уа. «Что ты творишь, ублюдок? Мы так и не узнали, расслышал ли Матеису ругань Наофуми, так как спешно покинули замок. Только мы вышли на главную дорогу, а народ уже тычет в нас пальцами и сплетничает между собой. Быстро же здесь расходятся слухи. Но не могу сказать, чтобы меня это поразило. Вот так я потерял спутника, имя, деньги, снаряжение и большую часть возможностей. Мое приключение началось просто великолепно. Примечание к части. Прекрасный мир. Отсылка к Ранобэ Анимеда будет благословен этот прекрасный мир и моему фанфику Коносуба, и я в котором я засыпал со словами «прекрасный мир», когда день выдавался на удивление приятным. Охапка дров, ревард готов бета, значок защиты авторского права, надеюсь, вам больше понравится такая версия главы с предательством. Получилось передать ту ярость, которую сам испытывал, когда смотрел оригинальную историю. Раз такое дело, нужен и трек соответствующий. Рамштайн, Пуппы. Очень годная песня, всем советую к прослушиванию. Часть 6. Мелочь на жизнь. Нас с Наофуми выставили за стены замка. Он все еще трясся от злобы. Моя же начинала переходить в неприятное ощущение, что нам теперь придется пахать за копейки, чтобы заработать на жизнь. Ненавижу бедность. Идем, нечего тут в трусах сидеть. Я хлопнул Наа по плечу, и мы полуголые двинулись к выходу из города. Эй, паренек с щитом и парниша с пистолетом, ну-ка, двигайте сюда. Что? Нас кто-то окликнул? У меня нет ни малейшего настроения что-либо сейчас обсуждать. Мне все известно, вы собирались изнасиловать свою спутницу. Это был тот самый дядя-оружейник. Он откровенно злился и сжимал руки в кулаки. Он подошел к нам, схватил Наофуми и прижал к каменной стене, собираясь избить. И ты туда же. Моя версия случившегося здесь не интересует ровным счетом никого. Дядя даже не собирается слушать оправдания. Нет, я, конечно, по меркам этого королевства и всего этого мира аморальный, жестокий и самовлюбленный эгоист, но даже я бы ни за что не стал насиловать девушку вот так открыто, с огромной вероятностью попасть под суд. Отлично, от злобы мне перекосило сознание, и теперь я могу думать только об этом. Надо успокоиться. Наофуми крепко сжал кулаки и вперился в него взглядом. У, ты, дядя ослабил хватку. Что, ты вроде собирался меня ударить? Провокационно воскликнул Наофуми. Дядя ослабил кулаки и успокоился. Нет, уже не собираюсь. Ясно, ты был на волоске от смерти. Огрызнулся Наа. Мы с дядей фыркнули. Как бы ни была плоха моя ситуация, я не стану тратить время на избиение стариков. Лучше тогда уже детей, ну или пойти зарабатывать деньги. Наверняка мне станет чуть легче, если я продырявлю парочку шаров. Погодите-ка, окликнул нас дядя, когда мы уже уходили. Чего тебе нужно? Обернулся Наа. Я тоже обернулся, и оружейник швырнул мне небольшой мешок. В таком виде над вами смеяться все будут. Вот, небольшой подарок, на прощание. Внутри сумки были два комплекта дешевой льняной одежды и немного грязноватый плащ. Кстати, сколько это все стоит? Спросил Наофуми, пока мы одевались в подаренную одежку. Где-то 15 медиков. Это ненужные вещи со склада. Хорошо, потом зайду, отдам за них. Не хочешь принимать подачки от жителей этого мира, Наа? Но ты прав, надо будет вернуть дяде за подарок. Немного странно было сновать повсюду в нижнем белье. Вы уж возвращайтесь, я доверяю только честному металлу наличных. Кинул нам вслед оружейник. А, не сомневайся, я пренебрежительно махнул рукой на прощание. Мы надели то, что нашли в мешке, и отправились в луга покорять оранжевые шары. На то, чтобы справиться с одним, у Наа ушло около 5 минут, но поскольку они, даже вцепившись всеми имеющимися зубами, урона нанести ему не могли, проблем это не доставило. Зато он явно успокоился. Дабы развеяться, мы сражались с ними весь день, и как бонус получил какое-то количество кожи шаров. Левелап, теперь у меня 2-й уровень. Условия для использования малой оранжевой кобуры выполнены. А затем я на всякий случай потратил остаток дня на кое-какие приготовления. Как раз вечер подошел, и голод давал о себе знать. Мы неохотно вернулись в город и направился прямо к торговцу, скупавшему вещи с монстров. Он был немного пухлым. При виде Наофуми он самодовольно ухмыльнулся. Он точно планирует нажиться на нас. Ну пусть попробует, мы можем делать что угодно, королевство не посмеет остановить нас. Он работал с клиентом, который пришел продать кучу разных материалов. Среди них оказалась и кожа шаров, которую собирались продать и мы. Так, посмотрим, моя цена, 1 медяк за 2 лоскута, как тебе такое? Оценил их стоимость купец, указав на кожу шаров на прилавке. 1 медяк за 2 кожи, значит, пожалуйста. Авантюрист обменялся с продавцом мешочками с кожей и монетами, после чего отправился во свояси, кинув на нас недобрый взгляд. Большое спасибо, кинул ему вдогонку торговец. Клиент ушел, и пришла наша очередь. Здрасте, я принес вещей с монстров на продажу. Начал Наофуми угрюмым тоном. Да, его сильно задело произошедшее. Добрый вечер, добро пожаловать. Я услышал явную усмешку в конце. Так, что у тебя? Кожа шаров, понятно. Как тебе медная монета за 10 кусков? 1/5 от первоначальной суммы. Это насколько он страх потерял? Ты же только что купил у того парня тот же товар по 2 кожи за монету. Подошел ближе к прилавку Наофуми. В его голосе слышался лед. Разве такое было? Что-то не припомню. понимаете, я же все-таки торговец», — добавил он в свое оправдание. «ХМПФ, ну ладно». Тут Наа схватил купца за воротник и притянул поближе. «ГХ, че что, а этих ребят ты прикупить не желаешь? Они, в отличие от шкур, еще очень даже живые». «Хах, браво, Наофуми, кусь». Наофуми схватил одного из оранжевых шаров, что хранил под плащом, и позволил ему отведать купеческого носца. От его сдавленного крика моя жестокая часть возрадовалась. Я сухо рассмеялся. Купец сразу же повалился на пол. Оторвав от него шар, Наофуми отошел в сторону. Я добавил от себя пинок и приставил к голове торговца ствол. «Может, мне тебя до луга дотащить, и уже там поторгуемся?» Чуть распахнул плащ Наофуми и показал торговцу притаившихся под ним шаров в количестве 5 штук. Когда они кусают его, Наа совершенно не больно, так что в какой-то момент ему пришла идея, а нельзя ли отцеплять их от себя и натравливать на других. «По-моему, это отличная идея, вон как в переговорах помогает, а как иначе, раз уж атаковать не можешь, можно и так». Торговец должен был понимать, что если мы воплотим угрозу в жизнь, то шары съедят его вместе с костями. «Мы не требуем с тебя каких-то неведомых трат, но если ты не согласен торговать по разумной цене, то это никуда не годится». Я упер пистолет к подбородку толстяка и медленно поднял его с земли. «Ты за это попла?» Я резко убрал оружие, толкнув торговца к Наофуми. «Ну-ка, как кончают торговцы, которые заставляют авантюристов продавать вещи за бесценок?» А он прав, самым большим союзником торговца всегда была репутация. И если бы на нашем месте оказался среднестатистический авантюрист, он бы его и серьезно избить мог, или хуже. После такого он мог и растерять клиентскую базу. ГХ. Купец посмотрел на меня с такой ненавистью, словно был готов убить меня прямо здесь, но затем обреченно опустил плечи. Мы отступили от него. Понял. Видишь, неужели так сложно? Я убрал пистолет в кобуру и застегнул ее. Да, и если ты не будешь пытаться меня обманывать, то могу и постоянным клиентом стать, так что я не возражаю, если захочешь купить их у меня чуть подороже. Очень наглеть не стоит, Наофуми. У нас и так проблемы с деньгами, а если откровенно грабить людей, они могут и на охрану денег наскрести. Очень хотелось бы отказаться, но, полагаю, деньги не пахнут, даже если они от вас. Ладно, я согласен. Не сомневаюсь, он из таких ушлепков, которые знают, когда не надо переступать черту, то есть, из умных ушлепков. Он купил нашу кожу по рыночной цене. Ха-ха, не стесняйся рассказывать другим о наших возможностях. Это послужит хорошим уроком глупому купцу, пытавшемуся кинуть главу шаровой верфи. Надо же, Наа, умеешь ты с людьми ладить. Да, понял уже. Вы, уважаемые, дьяволы, а не клиенты. Кинул нам в спину покрасневший продавец. Не то слово. Я обернулся и, глядя ему в глаза, устрашающе холодно произнес эту фразу. Тот тут же сжался. И таким образом мы добыли достаточно денег, чтобы расплатиться с дядей за вещи. Еще и на ужин в столовой осталось. Наофуми пожаловался мне, что не чувствует вкуса еды. Видимо, особенность щита. Или это из-за психологической травмы. Что же касается гостиницы, то у меня нет денег, и мы спим в поле. С этим никаких проблем. Наа не почувствует ничего, даже если шар всю ночь будет стараться сгрызть его. Я же забирался на один удобный дуб. Там и солнце не мешало, его закрывала крона дерева, да и шары не могли допрыгнуть до сюда. К утру Наа обгладывала столько шаров, словно он был трупом, которого поедала стая стервятников. Отстрелив их поодиночке, не задев Наофуми, с дерева, я понял, что стал стрелять куда лучше, чем слегка поднял свое никакущее настроение. А еще мы добыли немного утренней мелочи, которой хватит на завтрак. А потом Наа придумал еще один способ зарабатывать деньги, не стоя, как истукан, пока я лениво постреливаю по шарам. Сначала нужно то, на чем можно заработать денег, кроме добычи с шаров. Заработком стал сбор травы, которая на лугу росла в изобилии. Мы запомнили, какие травы продавались в оптовом отделе аптеки, а также нашли место, где их покупают. Таким образом, пока Наофуми ходил собирать траву на продажу, я проделывал дырку за дыркой, разрывая шаров, кусающих героя щита или прыгающих слишком близко к нам. Денег с продажи нам хватало на жизнь, и мы даже получили в итоге несколько серебряных в качестве заработка. Но кроме еды и воды, мы ничего не могли себе позволить. На кров мы решили не тратиться. К слову, каждую из собранных Наофуми трав мы скормили нашему оружию, разблокировав новые виды снаряжения. Требования к лиственному пистолету выполнены. Если подумать, я совершенно забыл об оружейном справочнике. Промотав немного дальше, я просмотрел, какие пистолеты и кобуры уже разблокированы. Малый пистоль. Способность освоена. Бонус к дальнобойной атаке плюс 3. Оранжевая малая кобура. Способность не освоена. Бонус экипировки. Подвижность плюс 2. Лиственный пистолет. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык травничества 1. Я снова открыл справочник. Трансформация оружия и разблокирование способностей. Термин трансформация оружия означает способность экипированного легендарного оружия изменять свою форму. То есть, пистолет или кобура буквально меняются. Изменяется размер, фасон, цвет, материал и качество предмета экипировки. Чтобы выполнить трансформацию, владелец должен выставить руку с оружием вперед и представить название нужной трансформации. Явление разблокирования способности происходит после использования определенного вида оружия в достаточном объеме и превращает способность в постоянную для своего владельца. Довольно простая система. Бонус экипировки. Бонус экипировки. Способность, которую пользователь получает, экипируя определенное оружие. Например, если вооружится оружием с бонусом «Воздушный удар», пользователь сможет воспользоваться навыком «Воздушный удар». Если на экипированное оружие распространяется бонус «Атака плюс 3», пользователь получит плюс 3 к силе атаки. Все просто, главное, не путаться в названиях явлений. Ясно, значит, освоив конкретное оружие, я получу бонус от него навечно, без необходимости экипировать это самое оружие. Под достаточным объемом, видимо, имеется в виду, что мне нужно достаточно долго проходить с определенным пистолетом, пусть и в кобуре, пока он не наберет неких очков. В этом мире много игровых деталей. Навык травничества 1. Скорее всего, это умение дает какой-то бонус к сбору трав. Сейчас мы на мели, но выгоднее получается отстреливать шаров, пока не способный атаковать Наа собирает траву. Я без дальнейших колебаний экипировал лиственный пистолет. Вшух! Прозвучал звук, чем-то похожий на тот, когда разрезают воздух мечом, и мое оружие преобразовался в пышную рассаду листьев и травы вдоль того, что отдаленно напоминало пистолет. Сами характеристики упали, видимо, помимо постоянной прибавки, у оружия есть еще и свои собственные характеристики. Этот уступал малому пистолю по урону, так что я переключился обратно, ибо навык травничества мне не особо нужен. Вдруг произошло что-то необычное. Траву, к которой тянулся Наофуми, окутал едва заметный свет. Что за? Навык травничества 1. Айла качество. Обычная хорошая трава, ингредиент для мази. Наа зачитал мне то, что всплыло перед его глазами в статусе. Видимо, так и работает навык травничества. Скорее всего, навык с какой-то вероятностью позволяет найти более редкий материал во время гринда. Наверняка, эта трава стоит дороже, чем обычно. Я понимающе глянул на Наофуми, разглядывающего цветок у себя в руках. Так мы ходили до заката, почти не напрягаясь, заполняли сумку лекарственными травами и шкурами шаров. В итоге, и того, и другого было несколько килограммов. Неплохой улов, особенно, если продастся трава Наофуми по завышенной цене. В тот же день я разблокировал и другие пистолеты из серии малых цветных, но не стал их осваивать из-за низкого урона, взяв от них только постоянную пассивную прибавку к характеристикам. Точнее, я не стал пользоваться ими, так как мое оружие было лучше, но факт того, что одно только приобретение какого-то оружия навсегда усиливает меня, даже если я ни разу не брал его в руки, поднимает настроение и придает уверенности. Очевидно, мои главные характеристики, судя по тому, что они изначально выше, чем остальные, с получением уровня они растут на большее значение, чем остальные, а также большинство открытых мною пистолетов и кобур увеличивали именно эти показатели. Сила атаки, повышающая любой наносимый урон, дальнобойная атака, мой самый высокий показатель, ловкость, видимо, дающая какие-то свои пассивные усиления, а также скорость и подвижность, две взаимодополняющие друг друга величины. Мы вернулись в город, намереваясь продать большую сумку лекарственных трав и кучу кожи шаров. Хо, весьма неплохие экземпляры. Где ты их достал? Глянул на Наофуми торговец, впечатленный травой, собранной благодаря лиственному щиту, слугов за стенами города. Вы там не бывали? День ото дня и вот они Наофуми, герой щита, становится все более угрюмым и мрачным. Сейчас он выглядит на 25-27, но точно не на свои 20, хотя, не мне, 17-летнему школьнику судить об этом. Хм, я не думал, что там есть такое, всегда считал, что качество у них пониже. Продавец заинтересованно разглядывал траву у себя в руках. После короткой беседы мы продали травы и кожу. Сегодняшняя прибыль составила 3 серебряных монеты и 50 медных. В сравнении с предыдущими днями доход стал значительно выше. Кстати, во время обеда в таверне к нам то и дело липли типы, пытаясь навязаться в союзники. Меня веселил вид этих гнусных лиц. Наофуми набивал рот едой, но, видимо, в очередной раз ощутил лишь отсутствие вкуса. Мне его жаль. Герой щита сама и герой огнестрела сама. Позвольте, пожалуйста, сопровождать вас на вашем пути. Подошел очередной прихлебатель с важным видом. Если честно, меня до улыбки раздражало их присутствие. У них у всех раздражающие взгляды, как у той шлюхи. Давайте сначала хоть обсудим условия нашего контракта, а? Вяло повернулся к ним Наофуми. Конечно, готово ответила троица недотеп в деревенской одежде. Во-первых, система оплаты, только процент от полной выручки. Понимаешь, что это значит? Начал объяснять им Наофуми. Только время теряешь. Не, замотал головой один из троицы. Полученный доход будем распределять. Например, предположим, мы добыли 100 серебряных монет, мы берем себе как минимум 60% на двоих, а остальное будет распределяться в зависимости от внесенного вклада. Но просто сидеть в сторонке и смотреть я вам не дам. Процент буду определять лично. Начал объяснять я, все равно заняться нечем. Какого черта, это же выходит, что ты можешь просто оставить все бабло себе. Ну, да, вы правы. Он же сказал, что все зависит от твоих усилий. Будешь работать достойно, получишь достойную награду. Я услышал в голосе Наэ раздражение. Тогда, наверное, все хорошо и замечательно. Пошли купим какое-нибудь снаряжение. Меня от этих слов передернуло. Ну нет, черта с два. Нужно снаряжение, идите покупайте за свою долю. Мы не обязаны вас обеспечивать. Наэ чуть не сорвался на крик. Еще живо в памяти одно неприятное воспоминание. Наверняка большинство из них просто хотело, чтобы мы накупили им снаряжение, а затем они собирались просто ходить за нами, рассчитывая, что герои все сделают сами. В конце концов, они бы просто сбежали бы и продали экипировку. Мрази, прям как та сучка. И чего я удивляюсь? Тогда попробуем по-другому. Гони деньги. Ой, а вот это ты зря. Ой, откуда тут взялся этот шар? Начал был один из троих, но тут же перешел на крик. Я резко вскочил, выбил выстрелом в ладонь оружие у одного из бродяг. Второго пара ударов в тело заставили составить компанию его уже лежащему товарищу на четвереньках, а после рукоятью пистолета по затылку я отправил его оценивать пол трактира. Остальные двое сбежали, но я не собирался их догонять. На те деньги, которые Наофуми достал из карманов лежащего возле нас мошенника, мы расплатились за ужин и покинули заведение. Усевшись на ступеньку в переулке, Наофуми обратился не столько ко мне, сколько к себе. Все-таки нет в этом мире хороших людей. Все они только и думают о том, как ограбить себе подобных. Так или иначе, мы продолжим свою повседневную рутину в виде заработка денег. Скажи, справедливо ли это? Под конец он как-то странно глянул на меня. С моим опытом, могу сказать, что везде и всегда были плохие люди, были хорошие. Наверняка, и здесь есть те, кому можно верить, просто мы их еще не встретили. Вот только остальные от этого лучше не стали. Меня до сих пор переполняет желание предать их мучительным пыткам и публичной казни. Мечты, мечты, вздохнул и улыбнулся я. Наофуми тяжело вздохнул вслед за мной. Примечание к части. Не вычитал, обета не поспевает за скоростью выхода частей, так что не сильно обижайтесь из-за ошибок и отмечайте их. Я признателен всем, кто помогает нам, аля публичная бета. Часть 7. Магазин игрушек. Прошло чуть меньше 2 недель с момента моего призыва в параллельный мир. В первый же день меня сочли лгуном, слабаком и неудачником. А на утро следующего дня выяснилось, что меня обворовали, предали и ложно обвинили в изнасиловании. Другие герои сговорились с одной сучкой, дабы забрать мои деньги и избавиться от меня. Единственное утешение, Иватани Наофуми, герой щита. Его постигла аналогичная мне судьба, и сейчас мы вместе выполняем рутинную и простую работу за копейки. Так долго продолжаться не может. В конце концов, мы, герои из легенд, способные в одиночку противостоять ордам демонов. На, это не серьезно. В конце концов одернул я своего спутника, который сосредоточенно считал наши деньги. «Сколько там? 40 серебряных плюс мелочь. Что ты хотел сказать?» Тихим голосом ответил Наа. «Мне порядком надоело стрелять по шарам, давай углубимся в лес, к более сильным монстрам». Я крутил на пальце пистолет, краем глаза глядя на Наофуми. «Я не могу атаковать, не забывай. Уверен, что твоего урона хватит. Смысл в его словах есть, но не попробуешь, не узнаешь». Я уверенно подмигнул. «Это ободряет большинство людей, и мы решили отправиться покорять леса». «Серьезно, в этом мире о понятии внутриигрового баланса не слышали?» Жаловался на судьбу я. На протяжении минуты я стрелял в монстра, похожего на крупного дикобраза, вцепившегося в Наа. Урона он не наносил, но и мои выстрелы были откровенно жалкими. Минут 10 назад мы спокойно вычищали лес от монстров чуть сильнее шаров, кроликеров, помесь большого кролика и трубкозуба. Но и они были довольно слабыми, так что мы забрались подальше. Как итог, мы нигде не могли испытать себя, а твари, наподобие той, что вцепилась в Наофуми, слишком живучие. Либо я слишком слабый. Скормив пистолету куски тел убитых монстров, я открыл несколько новых кобур и пистолетов. В итоге, у меня хорошо поднялась сила атаки, дальнобойная атака и подвижность. Теперь я пользовался кобурой взрослого кролипера и яйцевидным пистолетом. Новый пистолет я выбил из монстра яйцо, он был слабым и умер от одного выстрела, разлетевшись на скорлупу, которую я аккуратно погрузил к драгоценному камню у курка пистолета. Хоть монстр и слабый, этот пистолет сильнейший из тех, что у меня есть. Он необычной вытянутой формы и бело-желтого цвета, но характеристики весьма неплохие. Спустя полторы минуты безостановочной стрельбы, тварь сперва ослабила хватку, а после умерла. Поскольку разделать мы это не могли, так как никто не мог взять в руки нож, мы вырвали пару иголок у монстра из спины, скормили их оружию и отправились дальше. Разблокировалась отличная и приятная внешняя кобура. «Мне вот интересно», — начал я, пока мы с Наофуми возвращались в город с набитыми травой и материалами сумками. «У меня изначально было две кобуры, но пистолет один. Я давно это заметил, но не в помощи, ни как-либо еще я не мог экипировать сразу два оружия. Это подняло бы мою атаку, согласен, если это возможно, то со временем откроется и такая возможность. Сейчас у нас есть проблемы посерьезнее, тут не поспоришь, Наофуми прав. Иглы и травы продавались гораздо дороже кожи шаров, но полторы минуты стрелять в одного монстра и выматывает и наскучивает, в конце концов. Мы сидели в подворотне на грязных каменных ступеньках. За эти две недели я добрался до 4-го уровня, но я без понятия, какого уровня достигли другие герои. Я огляделся. Это был тот самый переулок, в котором мы с Наофуми часто и уже по привычке сидели в свободное время. Справа шла таверна, та, в которой меня обворовала одна злобная девушка. Недалеко отсюда расположились аптека и скупщик материалов, наша универсальная база, а у троих героев наверняка роскошные апартаменты в королевском замке. Превосходно. Тут редко проходят люди, тем более, достаточные, так как знают, что могут встретить тут нас. Лжец, самозванец и ублюдок счета известны в этом городе, так как их часто можно увидеть избивающими торговцев с целью ограбить их. На деле, нам не будет ничего за это, ведь мы просто выбиваем себе рыночную цену, принятую для всех. А вот за откровенный грабеж нас останавливали бы при первой попытке. Лучше не злоупотреблять положением безнаказанного преступника. Однако сейчас по переулку шел человек, одетый довольно солидно. Подойдя, он обратился к нам неприятным, заискивающим голосом. «Кажется, у вас затруднительное положение. Кажется, Наа его только что заметил». Одет этот странный тип был во фрак и высокий цилиндр. Он был низеньким и толстым, в круглых очках с толстыми черными линзами. Одним словом, подозрительный. Этот человек сильно выделялся на фоне средневекового мира, и явно был тут не к месту. Хотя не мне судить об этом. «У меня не хватает рабочих рук. Это про вас?» Прямое попадание по больному месту. Толстячок продолжил. «Если это вас, то у меня к вам есть». «Ну все», — пошла реклама своей продукции. «Если ты собираешься предложить наемников, то спасибо, не надо. У меня совершенно нет времени кормить подонков, которые только и думают, что о деньгах». Наофуми был как всегда груб. «Наемников? Нет-нет, я вовсе не предлагаю столь неудобных людей», — тут же закрутил головой пингвин по фраке. «Тогда что ты предлагаешь?» Я глянул на его торчащий из толстого тела цилиндр. Странный человек приблизился ко мне вплотную и задал вопрос. «Вы заинтересованы? Не подходи так близко. противно, поморщился герой щита. Смотря, что ты предложишь, считай, ты меня привлек, теперь заинтересуй. В ответ я встал и наклонился к нему почти вплотную. Ху-ху-ху, мне нравятся такие взгляды. Хорошо, я скажу вам, напыщенно заявил странный джентльмен, размахивая тростью. Рабов, сказал он с невероятной гордостью. Рабов, перевел на меня взгляд Наа, после чего снова взглянул на типа. Да, рабов, подтвердил улыбающийся пингвин. Значит, в этом мире работорговля существует. Неожиданно, неожиданно приятно. Отлично, ты меня заинтересовал, какой ассортимент? Оживленно спросил я. Самый разнообразный, будете уверены, уважаемый, захихикал работорговец, видя мою реакцию. Почему мы должны хотеть раба? С подозрительной интонацией спросил Наофуми. Он не предаст, веско, коротко и по факту. Мне нравится этот карлик. На рабов наложено очень сильное проклятие. Настолько сильное, что они поплатятся жизнью, если осмелятся пойти против вас. Аво, вздохнул Наа. Любопытно. Смерть за непослушание. Каков ваш ответ? Уперся тростью в пол работорговец. Называйте цену. Я с трудом сдерживал волнение в голосе. Рабы, это же как магазин игрушек. Бери что душе угодно. Ну, или на что денег хватит. Я не прочь выслушать, кивнул Наофуми. Верно, вдвоем мы всегда справляться не сможем. Нам уже доставляют трудности монстры, а это начальная локация. Тут всегда самые слабые противники. Ухмыльнувшись, работорговец повел нас за собой. Некоторое время мы шли по переулкам. У этой страны даже больше темных аспектов, чем я думал. Пройдя по грязной улице, которую даже днем не освещало солнце, мы подошли к постройке, похожей на цирковой шатер. Сюда, господа герои. Угу, Наофуми первым шагнул в шатер, хотя мне больше хотелось увидеть обстановку внутри. Походка работорговца была несколько жутковатой. Он будто перемещался скачками или в припрыжку, но больно далеко он прыгал. Еще и ножки короткие, забавно и жутко, все как я и люблю. На всякий случай скажу, если замышляешь надуть меня, насупился герой щита. Меня ждет нашумевшее высвобождение шаров с последующим избиением, не так ли? Планируете убежать в неразберихе? Хех, так вот как торговцы назвали наш метод переговоров. Сами виноваты, что не хотят говорить мирно. Был один клиент, который изъявил желание иметь в качестве раба героя, и я подошел к героям самым в том числе потому, что рассматривал такую возможность, но затем передумал. А да, интересно, сколько за меня заплатили бы? Уж точно больше, чем за Наофуми. Что ты хочешь этим сказать? Насторожился Наа. У вас есть все задатки хорошего клиента, и в хорошем смысле, и в плохом, не раздумывая ответил работорговец. Что ты имеешь в виду? Наофуми выглядел недовольным. Я же начинал понимать ход мыслей работорговца. Кто знает, а вы как считаете? Приподнял он свой покрытый складками подбородок. Благодарю, я кивнул пингвину с неприятной улыбкой. Он меня понял и тоже улыбнулся. Черт, он мне нравится. Тусклый свет, слабый запах гниющего мяса. А благодаря резкому звериному запаху я удостоверился, что это далеко не самое чистое место. Мы шли мимо клеток, как накрытых парусиной, так и неприкрытых. В многочисленных клетках извивались и корчились человекообразные тени. Я еле сдерживал улыбку, отличное место. И работорговец это заметил, одобрительно глядя на меня, он произнес. Итак, я рекомендую вам вот этого. Я подошел к указанной клетке поближе и заглянул внутрь. Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr походила на человека, но у него были острые клыки и когти, а из кожи рос звериный мех, говоря простым языком, там бесновался и рычал немного не классический оборотень, ликан или вервольф, как удобно, это зверочеловек, но все-таки его классифицируют как человека, ответил работорговец, не отрывая взгляд от клетки, как-то отрешенно улыбаясь, ему нравится его работа, значит, зверочеловек, кивнул я, эта раса часто появляется в фэнтези и уже встречалась мне, я, как герой, не очень хорошо осведомлен об этом мире, расскажи мне подробнее, также не отводя глаз от клетки спросил Наофуми, в отличие от тех троих самодовольных поганцев, он об этом мире ничего не знает, включая общеизвестные факты, я же располагаю лишь знаниями о тех правилах, которые действуют везде. Без сомнений, в городе было несколько людей с собачьими или кошачьими ушами. Их немного в городе, но выглядят они довольно забавно. В королевстве Милромарк процветает культ превосходства людей, что делает проживание здесь полулюдей и зверолюдей крайне трудным, Слова пингвина многое объясняют, в том числе и рабство. Из-за дискриминации зверолюдей полулюди не могут найти нормальную работу. Обычно они становятся авантюристами. Еще я видел их в роли бродячих торговцев. Так что такое полулюди и зверолюди? Спросил я у работорговца. Полулюди очень похожи на людей, но обладают каким-то органом или конечностью, который отличает их от людей. У зверолюдей с человеком еще меньше общего. А да, понял меня работорговец. А да, считается, что у полулюдей тесное родство с монстрами, с жизнью в этой стране у них проблемы, поэтому их часто используют в качестве рабов. Вновь повернулся к нам работорговец. И вы можете наказать раба. Он щелкнул пальцами. На его руке появился магический круг, а аналогичный, нанесенный вервольфу в виде татуировки на грудь, начал светиться. Гррррр, ха. Оборотень схватился за грудь и скрутился от боли. Я завороженно смотрел на его мучения. Пингвин снова удовлетворенно хмыкнул. Когда работорговец снова щелкнул пальцами, магический круг исчез. Одним простым действием, как вы могли наблюдать, в его голосе опять заиграла эта профессиональная гордость. «Очень удобное заклинание», – прошептал я, глядя, как Ликон перевернулся на спину. «Я тоже смогу его использовать?» «Конечно, вы можете изменить действие для активации, так что вам не обязательно щелкать пальцами. Также можно настроить его через магию статуса. Интересно, у этой системы есть минусы?» «Понятно», – как-то отрешенно произнес Наа. «Кажется, ему вся эта затея не по душе», хотя он и должен хвататься за каждую возможность увеличить свою атаку. Однако для того, чтобы нанести на раба печать, необходимо провести ритуал и передать ей информацию о вас, чтобы оно не перепутало с командой другого владельца. Наофуми недовольно глянул на работорговца. Или у него всегда такой взгляд? Вашу сообразительность можно высоко оценить. Работорговец состроил жуткую ухмылку. Ладно, сколько он стоит? Мне уже поднадоели эти объяснения. Дайте мне поиграть. Как вы понимаете, этот вервольф эффективен в бою. Начал тянуть торговец плотью. Как вам цена в 15 золотых монет? Не знаю, какие сейчас рыночные цены, но цена, надеюсь, достаточно скромная. Заговорил Наофуми, поморщившись. Одна золотая монета эквивалентна 100 серебряным. Король дал нам деньги мелочью не просто так. Ввиду их высокой стоимости золотые монеты крайне сложно обменять. Лавки в городах обычно вели дело серебряными монетами, так легче работать с массами. Ну конечно, работорговец ответил на его пристальный взгляд ухмылкой. Ты специально показал нам его, зная, что мы не можем себе его позволить, верно? Я глянул ему прямо в глаза. Да, в один прекрасный день вы станете выдающимися, достаточными людьми. Нам будет выгодно, если вы будете в курсе наших высоких стандартов. Мы не можем себе позволить, чтобы какой-нибудь некомпетентный торговец продал вам товар низкого качества. А да, ты мне нравишься, нравится твой товар, твой взгляд на мир и твоя работа. Вот статус этого раба, работорговец показал сперва мне, а потом Наофуми небольшой кристалл. Перед лицом засветилась иконка и появились слова. Боевой рапур, 75 раса, вервольф. Также там были отображены его навыки и техники. Его уровень почти в 20 раз выше моего уровня. Да, сейчас эта тварь сильнее, чем каждый из героев, а может и их вместе взятых. Насколько легко пойдет дело с кем-то настолько сильным под моим командованием? Раньше его заставляли сражаться в Колизее. Я подобрал его, когда его выбросили со сломанными руками и ногами, и выходил, с недоверчивой усмешкой глянул на пингвина Наа, и использовал, не вникая в смысл его слов, я не отводил взгляд от клетки, представляя, как рвется плоть моих врагов в челюстях этой твари. Рот наполнился слюной. Видимо, это осложнение после пережитого. Такой всплеск эмоций как-то повлиял на сознание, надо дать телу и разуму хорошо отдохнуть. Теперь, когда вы увидели лучшие, что мы можем предложить на данный момент, какого рода рабов вы предпочитаете? Что-нибудь дешевое и неискалеченное? Не слишком, по крайней мере, я перевел взгляд на работорговца. Не для боев, и не для труда, значит, учитывая слухи. Я этого не делал, отрезал Наофуми. Вот-вот, наглая ложь, подтвердил я, глядя, как на лице у моего спутника заиграли желваки. Ху-ху-ху, меня это не касается. А да, так какие качества вам нужны? Желательно без склонности к нытью или страхам. Он будет сражаться и защищать нас. И, конечно, о секс-рабах не может быть и речи, ответил Наофуми. Ну, насчет последнего не буду уверен, пока не увижу товар. Хм, Похоже, слухи действительно врали. Я этого не делал. Ну и чего ты пытаешься убедить его, Наофуми? Он же мало отличается от суки принцессы и ее подкаблучников. Вот только, он даже внешностью показывает, что он злодей, чем мне и импонирует. Он не скрывает своей природы. В любом случае, сейчас нам нужен просто кто-нибудь, кто будет убивать или защищать нас от монстров. И мне почти все равно, кто это будет. Пол, не оглядываясь, вел нас к меньшим клеткам пингвин своей странной походкой. Предпочтительнее мужчина, но как уж подвернется, ответил Наа. Не согласен, но какая разница, сейчас не до разборчивости. Хм, работорговец почесал щеку. Качество будет не так высоко, чтобы играть с ним, как с питомцем. С этим проблем нет, видимо, он все еще хочет продать игрушку для игр, а не инструмент для боя, хотя мы это ясно обозначили. Чувствует мои желания, что ли? С чего ты взял, что мне есть дело до внешности? Опять за свое, Наофуми. Даже если его уровень будет низким, если мне будет нужна сила, я сам его натренирую, подниму уровень и выхожу, уверенно заявил я, чувствуя нетерпение, как ребенок, открывающий подарок на Новый год. Интересный ответ для тех, кто не доверяет людям, подколол нас пингвин. Но у меня есть ответ. Раб ведь не человек, обучать раба, все равно, что улучшать оружие. Раз он не предаст меня, то и обучению поддастся. Еще вопросы, тут вы меня поймали. Работорговец еле сдерживал смех, глядя на нас. Мы такие злодеи со стороны. Несколько минут мы шли по шатру среди бесконечных клеток, пока не перешли из области громкого рева в область раздражающих стонов. Осмотревшись, я увидел лишь измученных юнцов и стариков с несчастными лицами. Отлично, тут не боеспособные рабы. Однако, дешевые и, если повезет, то их можно выгодно использовать. Пройдя еще немного, работорговец остановился. «Здесь самые дешевые рабы, которых мы только можем представить господам-героям», сказал он, указывая на троих рабов за решетками. Первым был парень с кроличьими ушами 20 лет. Его рука была выгнута под странным углом. Ранение, лечить долго, не вариант. Второй была костлявая девочка в возрасте около 10 с круглыми ушами вроде лисьих или собачьих и необычно толстым хвостом. Она дрожала и кашляла, болеет, робкая и слабая, надо выхаживать, не вариант. Третьим был слепой человек-ящер. Из всех троих почему-то именно он больше всех походил на человека, хоть и выглядел паршиво. Слепой, старый и страшный, точно нет. Слева направо, представитель кролеобразных с наследственным недугом, больная представительница енотообразных, страдающая от приступов паники, и зверочеловек-ящер. Мда, так себе товар. Что-то они все не без проблем, верно подметил Наа. Только эти отвечают вашим запросам. Все, что дешевле них, будем откровенны. Я тебя понял. Итак, цена, я думаю, пора кончать. Слева направо, 25, 30 и 40 серебряных монет, удивительно дешево. Приятно знать, а их уровни, морщил нос Наофуми. Пятый, первый и восьмой. Получается, зверочеловек-ящер был лучшим выбором. Но он слеп, и его цена великовата, не говоря уже о том, что брать его я не буду. Только в подарок.